Мои слушатели будут гадать, что же это было. Но я сейчас все объясню. Это были, конечно, домашние животные гоблинов, потомство тех животных, которых гоблины много веков назад взяли с собой, спускаясь из области света под землю в царство тьмы. Первые стада этих животных были очень похожи на те, какие сейчас есть у деревенских хозяев. Исключение составляли некоторые дикие животные, такие как лисы, и, конечно, волки и медведи, которых гоблины с их склонностью к животному миру приручали детенышами. Но с течением времени они претерпели еще большие изменения, чем их владельцы. Поколение за поколением они превращались в существ, которых я не рискую детально описывать. Их части тела претерпели самые причудливые и разительные изменения. В самом деле, некоторые выглядели так дико, что с трудом можно было различить в их облике признаки отдаленного предка и определить, от какого, собственно, животного произошла эта особь. И даже если и проглядывало какое-нибудь сходство, то не более чем в самых общих чертах. Но они казались еще более мерзкими от того, что, видимо, от слишком тесного контакта с хозяевами гоблинами их повадки неестественным образом стали напоминать человеческие. Тому, кто понимает животных, должно быть ясно, что все они, включая рыб, несут в себе очень отдаленное и неопределенное сходство с человеком, слабую его тень. В гоблинском мире это сходство сильно увеличилось, в то время как хозяева опускались до уровня своих животных, те уподобились хозяевам. Но условия жизни под землей были одинаково неестественны как для тех, так и для других. Гоблины становились хуже, и животные их тоже не улучшались. И то, что получилось в своей нелепости, не могло бы порадовать даже самых ревностных любителей живой природы. Я сейчас объясню, как получилось, что эти животные появились около королевского дома. Гоблины, как обнаружил Курди, продолжали работать в шахте, день и ночь напролет, разделившись на группы. По ходу работы они пробурили выход к ручью. Отверстие было у самого истока, и вода не могла помешать им. Животные, которые часто болтались около своих хозяев, нашли проход и со страстным любопытством бросились исследовать туннель. Ручей был тот самый, который выбивался из скалы там, где сидели Айрин и король-отец. И гоблинские животные находили очень забавным выскочить и повозиться на мягком газоне, какого они никогда не видели в своей бедной убогой жизни. Но хотя они весьма походили на своих хозяев в том, что им нравилось раздражать и пугать людей, они, конечно, были не способны измышлять свои собственные пакости или намеренно повторять хозяйские козни. Когда стражники, наконец, единодушно поверили, что вокруг бродят какие-то жуткие твари, то ли привидения, то ли существа из плоти и крови, они особенно пристально стали осматривать ту часть сада, где видели их в последний раз. Из-за этого они, возможно, меньше уделяли внимание самому дому. Но чудовища были слишком хитры, чтобы их можно было легко поймать. И они выглядывали из отверстия, откуда вытекал ручей, и их взгляд был острее, чем у их преследователей. Заметив стражу, они тотчас же исчезали, и человеческой наблюдательности было не под силу уследить за ними.